Слоттер переменил позицию для следующей атаки. Обходит сзади. Мэтью чуть не окликнул его, но что в этом толку? Крикнуть ему, чтоб сдавался. Может быть, Слоттер пронзён стрелой и пробит пулей, но пока он дышит, пока у него есть когти и зубы, сдаваться он не станет. Мэтью ждал, сердце колотилось, пистолет смотрел в ночь, и он не позволял себе думать, что там с прохожим. «Мэтью!» — снова крикнула Ларк, но он боялся ответить. Прошло время. 2 минуты 3, пока он гадал, стошнит его или он просто потеряет сознание. Не случилось ни того, ни другого, но не хотелось ни мышцей пошевелить, сидя с прикрытой деревом спиной. «Вставай», — сказал кто-то из темноты. Это был голос прохожего, спокойный и уверенный. Мэтью не шевельнулся. Может, у него бред от пороховых газов? Или слух еще не вернулся к норме и играет с ним шутки? «Встань», — повторил прохожий. «Он ушел». Мэтью был слишком ошарашен, чтобы отвечать призраку. Он ничего не видел, но хотя бы вертящиеся круги горящего пороха погасли в глазах. Его подхватили за левую руку, вполне материальными крепкими пальцами. «Вставай! Он ушел. К лагерю». Последние слова привели Мэтью в чувство. Он набросил лямку от сумки на плечо и попытался встать, но ноги не держали. «Я думал, тебя убили». «Слушай», — сказал прохожий, — «ты женщин слышишь?» Слышно их не было. На этот раз усилия Мэтью подняться на ноги увенчались успехом. «Ларк!» — крикнул он. Тишина. Снова громче. «Ларк!» «Слоттер», — подумал он. Подобрался в темноте и перерезал им горло ножом или бритвой, пока Мэтью защищал собственную спину. «Ларк!» — крикнул он, и голос его прервался. «Иди за мной», — сказал прохожий. Мэтью взялся за его плащ и зашагал за ним, спотыкаясь. Ноздри почти сгорели от пороховой вони, но к ней примешивался еще какой-то запах, и Мэтью знал его — медный запах крови. «Ты ранен?» «Да», — ответил прохожий, и голос его прозвучал слегка сдавленно. «Молчи». Но через некоторое время прохожий остановился. «Я здесь отдохну». «Куда ты ранен?» «В левый бок. Чувствую в ране осколок сломанного ребра». «Ай-ю!» Это было индейское восклицание отвращения. «Сядь. Сесть можешь?» «Могу. Но смогу ли снова встать?» Мэтью чувствовал, что сходит с ума. «Еще чуть-чуть, и он расколется, как перекаленный горшок, и захохочет смехом безумца. Прохожий тяжело ранен. Ларк и ее мать, возможно, обе убиты. Слоттер ждет, прячась между деревьями с пистолетом. В какую сторону отсюда поляна?» Мэтью думал, что она в 15 ярдах впереди и 10 слева, но это сквозь чащу. «Сперва я пойду туда», — решил он. «Иди медленно. Если женщина убита, ты ничего сделать не можешь. Шаг и остановка. И слушай». «Слушай, значит, слушай, Мэтью. Он тоже может быть ранен. Если да, ты услышишь его дыхание. Понятно?» «Да». «Если увидишь, услышишь, почуешь что-нибудь, от чего мурашки поползут по коже, на шее, пригнись и жди, пока не поймешь, что это, сколько бы времени ни заняло». «Ты меня хочешь научить, как быть индейцем?» «Я плохой учитель. Сегодня был нетерпелив. Слишком много во мне английского все-таки». Прохожий прислонился спиной к дереву, и Мэтью увидел, как он сползает на траву. «Если выживешь ближайшие полчаса, вернешься за мной?» «Да». «Тогда я никуда не денусь». Голос прозвучал устало и слабо, и Мэтью это испугало даже больше, чем перспектива снова выступить против искусства убийцы мистера Слоттера. Но Мэтью с пистолетом в руке отвернулся от прохожего, сурово сжал губы и тихо двинулся в лес, заранее собираясь с духом при мысли о том, что сейчас увидит.